Книгу Туальшанский перечитал несчетное количество раз, практически заучил наизусть. Тогда-то он раз и навсегда поверил, что Атлантида, она же Шамбала, Аркаим или Беловодское царство, на самом деле существует, и он рано или поздно найдет ее, чего бы это ему не стоило. Отправиться на поиски он, понятное дело, готов был немедленно, и скажи ему, кто тогда, мол, твоя Атлантида или твой Аркаим находится там-то и там-то, точно-точно зуб даю и землю ем, сбежал бы Альшанский из дома и на товарняках, на попутках рванул бы хоть через всю страну. К счастью для Сережи Альшанского, никто его ни в какие путешествия не отправлял. Да и вообще некому было даже просто поддержать с ним разговоры про Атлантиду. В те глубоко советские времена об Атлантиде, как о явлении насквозь антинаучном и идеологически сомнительном, писали мало. В общедоступных изданиях вообще почти ничего. Ну, разве что в журнале «Наука и жизнь» могла появиться статья какого-нибудь взращенного на дрожжах марксизма-ленинизма доцента, где бы он изобличал спекуляции западной печати на почве любви простого народа к загадочному и необъяснимому с целью отвлечь трудящихся от классовой борьбы и в качестве примера мог привести лженаучные мелкобуржуазные измышления об Атлантиде. Поэтому попытки Сережи Альшанского расширить и углубить свои знания про Атлантиду мало к чему приводили, хотя он старательно обследовал районные городские библиотеки, книжные магазины и книжные полки в домах друзей и знакомых. Конечно, жил он не в Шантарске, а в Москве или в Ленинграде, улов наверняка был бы побогаче. А так, в общем, страсть оставалась неудовлетворенной. «Та книга, наверное, у вас сейчас с собой», — Сварог указал за спину в сторону багажника. «Вы чертовски догадливый, мой друг», — потер лицо Альшанский. «Конечно, была бы с собой, если б... В общем, довелось мне потоптать места не столь отдаленные в самом прямом смысле этого слова. В точном соответствии со строчками классика меня однажды повезли из Сибири в Сибирь. А первая жена, сука, когда меня впаяли десятку, быстренько оформила развод и выкинула все мои вещи на помойку. Дескать, нет у меня ничего общего с этим зэком. Сие случилось незадолго до начала перестройки. Меня замели во время прокатившейся по стране кампании борьбы с цеховиками. Ну, правда, до миллионера я еще тогда не дорос, только начал разворачиваться, подбили, можно сказать, на взлете. А знаете, чем занимался? Организовал подпольный цех по производству цветастых полиэтиленовых пакетов, которыми государство по неведомой мне причине не могло обеспечить своих граждан в надлежащих количествах. Дефицит был огромнейший. Люди переплачивали за копеечный кусок полиэтилена раз в 100 больше его себестоимости. Нынешние наркомафии, по сравнению с той доходностью, как сейчас говорят, курит в сторонке. Между прочим, на пакетах, по моему, разумеется, научению, откатывали иностранными буквами надпись «Аркаим». В тот момент мне это показалось забавным. Кто знает уж, не за эту ли свою легкомысленность я расплатился 5 годами свободы, если учесть, что все в этой жизни взаимосвязано, одно тянет за собой другое, а... — Минутку, — сказал Сварог, — почему 5? Вас же к 10 приговорили. Внимательный смотрю. Альшанский притворно погрозил пальцем Сварогу. Да нет, все просто. По амнистии вышел. С началом перестройки те, кто чалился по хозяйственным статьям, стали понемножку выпускать, типа чтобы было кому поднимать кооперативные движения. Помните, что такое кооперативы? — Помню, — угрюмо сказал Сварог. — Боевая, погляжу у вас биографию. А то! — довольно кивнул Альшанский. Помотала и пошвыряла по бурным водам человеческой жизни. Даже в столицу успел съездить, счастье поискать. И вернуться оттуда успел, потому что понял, что на периферии спокойнее. Конкуренции меньше, органы особо не зверствуют, а шансов развернуться для делового и умного человека никак не меньше. И вот за всеми этими коловращениями Атлантида как-то сама собой отступила даже. Не на второй, а на самый далекий-предалекий план. Я бы, в конце концов, забыл о своей детской мечте отыскать Атлантиду, как говорится, естественным образом, так оно обычно и бывает с детскими мечтами и увлечениями. Но! Ольшанский опять поднял палец. Но мне почему-то не давали забыть об Атлантиде. Кто не давал? Или что не давало? Самое смешное, я не найду, что ответить. Знаете, кто-то умный сказал, неизвестно, где заканчивается случай и начинается судьба. А я бы в ответ возразил, иногда это становится совершенно очевидным. Тому пониманию способствуют знаки, подаваемые судьбой, или теми силами, что кроются за этим словом. Мы в состоянии разглядеть эти знаки, тем более если они преследуют тебя на каждом шагу, как было со мной. Олигарх усмехнулся. Даже срочно меня определили служить, знаете куда? Сварог пожал плечами, его малость утомила пьяная болтовня Ольшанского. Ладно, так вообще уже клевала носом, но ведь бессонная ночь. — На Алтай! В Бухтерминскую долину! — объявил Ольшанский тоном Якубовича, орущего приз в студию. Туда, где некогда жили раскольники, хаживавшие за Беловодьем. Да-да, именно туда.